Глава 12. Вернулись благополучно, Митяя отправили в госпиталь с контузией и осколочными ранениями. Ему здорово повезло, между ним и гранатой кочка располагалась. Она-то и приняла почти все осколки. Сам казак поймал только 4, в ребра все-таки перелом, в руку и один в голову по касательной. Теперь старается всеми правдами и неправдами сбежать обратно в роту. Наши студенты вместе с Савелием уже освоили подрыв с помощью электрической машинки, которую Бойко, неизвестно какими методами, выбил из тыловиков и теперь постоянно спорят о том, в каком месте лучше всего подрывать пушки. Я, честно говоря, не вижу разницы между тем, куда присобачивать заряд. К накатнику, шестерням, вертикальной наводке или замку. Но пообещал дать им через несколько дней потренироваться на германских орудиях. Но при условии, что все свое хозяйство они потащат сами. Потом ко мне пришел будущий Менделеев Максим Горовский. И, посетовав на трудности в добыче химикатов, позвал на испытание запала нажимного действия. Для эксперимента выбрали место за казармой. Будущий нобелевский лауреат от химии притащил откуда-то плоскую железяку. Разлохматил кончик огнепроводного шнура, предварительно разрезав его под острым углом. Насыпал какого-то черного порошка и положил сверху небольшую стеклянную ампулу. Потом попросил тишины. Сказал, что при нажатии на ампулу она разбивается, содержимое выливается на перманганат калия, происходит реакция с выделением тепла и шнур загорается. После чего не сильно тюкнул по стекляшке лезвием ножа. Как ни странно, все произошло так, как он и наколдовал. Через пару секунд появился дымок, потом огонек, от которого сработал шнур имени мистера Бигфорда. Замечательно. Осталось только придумать, где это использовать. Когда Валерий Антонович вызвал к себе, я уже знал, что есть новое задание. Оно заключалось в том, что почти вся рота должна была уйти в тыл к Гансам, поработать камушком в сапоге Рейсхейера. Осталось только уточнить детали. Положение армии тяжелое, мы отступаем, и никто пока не знает, где и когда остановимся. Вам, Денис Анатольевич, надлежит сформировать из самых опытных солдат роты 3 отряда, которые будут совершать диверсии в тылу германских войск. Главная задача – максимально затруднить переброску вражеских подкреплений к линии фронта. Начнем с левого фланга. Там нет железной дороги, поэтому основной целью будет разрушение моста и переправ через реку Равка. Туда уходит первый отряд. Южнее реки Пилица забираться не надо. Там зона ответственности 4-й армии. Второй отряд должен нарушить железнодорожное сообщение на узловых станциях Скерневицы, Лович и Сахачев. Через них проходят все пути на Варшаву. Особое внимание Скерневицам. Там колея двупутная. В Ловиче отдельной целью является мост через реку Бзура. Саму реку необходимо контролировать до Сахачева на предмет строящихся переправ. Третий отряд будет действовать от вышеупомянутого Сахачева включительно к северу до крепости Новогеоргиевск. Задача та же – нарушение коммуникации противника, всяческой задержки его продвижения. Уничтожение мостов и переправ через Вислу. Порча железнодорожной колеи. Отдельной задачей ставится уничтожение артиллерии противника, особенно крупнокалиберных орудий. Германцы иной раз даже не утруждают себя атаками, ведут разведку и закидывают наши позиции чемоданами. А нам, к сожалению, даже ответить нечем. Вопросы есть? Вопросов нет, Валерий Антонович. Задача ясна. Первый отряд будет включать в себя 4 боевые группы по 5 человек. Один из студентов идет инструктором-подрывником. Отряду придается снайпер, командиром прапорщик Аладин. Второй отряд 6 пятерок, 2 снайпера. Поведу сам, подрывниками беру химика и бомбардира. Необходимо взять по максимуму взрывчатки, узловые станции все-таки. Третий отряд такой же, 6 групп, пара снайперов, подрывник, командиром вахмистр Митяев. У всех отрядов вооружение штатное. Каждая пятерка берет пулемет, гранаты, патронов как можно больше, сухпай. Денис Анатольевич, я лично ничего не имею против Митяева, но отрядом командовать должен офицер. Анатоль, не радуйся, ты забираешь оставшихся и передислоцируешься на новое место, где к вам присоединятся обещанные драгуны. Господин капитан, я не тыловая крыса. Поручик Дольский, прекратите. Анатоль, ты же прекрасно понимаешь, что там специфическая работа. У тебя должные навыки есть? И потом, отрядом надо куда-то вернуться. Вот подготовкой нового места ты и займешься, и не спорь. Дольский закурил и, подойдя к окну, стал выпускать дым в открытую форточку, всей спиной изображая оскорбленное самолюбие. Капитан устало махнул рукой в его сторону и продолжил. Денис Анатольевич, я взял на себя смелость назначить командиром третьего отряда штабс-капитана Волгина. Ивана Георгиевича? Откуда он взялся? Он неделю назад вернулся со своим отрядом. Казаков отправил в сотню, а сам он остался не у дел. Я предложил ему поработать с вами, но сразу предупредил, что в этом рейде командиром отряда он будет номинально. Руководить будет Митяев, а он пусть набирается опыта и присматривается к людям. Хорошо, Валерий Антонович, я согласен, но хочу сам переговорить с ним. Штабс-капитан будет у вас в роте сегодня вечером. Надеюсь, ему найдется местечко. На подготовку к рейду 2 дней вам хватит? Вот и хорошо. Вечером собираю роту и объявляю всем о ближайших планах. Подразделение с образцово-показательной дисциплиной в мгновение ока превращается, судя по громкости воплей и накалу страстей, в филиал привокзального базарчика, когда стало известно, что идут не все. Приходится как следует рявкнуть, да еще с применением специфических выражений, характеризующих всех галдящих в весьма неприглядном свете с точки зрения мыслительной деятельности. Народ, услышав новые неизвестные выражения, заинтересованно примолкает и начинает внимать отцу-командиру, который, борясь с першением в горле, объясняет принципы естественного отбора. Если вы бракованные человеческие индивидуумы, разучившиеся думать верхней головой, будете и дальше так орать, то я сам назначу тех, кто пойдет в рейд. Остальные могут обижаться, рвать себе волосы во всех интимных местах и плакать горькими слезами об упущенной возможности. Унтер-офицеры, перестаньте орать друг на друга, как два озабоченных мартовских кота. И наведите порядок среди подчиненных, только без рукоприкладства. Стоящий рядом Волгин усмехается и негромко произносит. Да, Денис Анатольевич, вам бы эпистолярным жанром на досуге заняться. Очень яркие и выразительные эпитеты умеете подобрать. Ваши предки, случайно, боцманами на флоте не служили? Нет, флотских в роду не было, а вот как только свободное время появится, сяду книжки писать. И первый напишу «Парень из преисподней братьев Стругацких». Надеюсь, они не обидятся на плагиат, но это в далеком будущем. А сейчас есть более важные и неотложные дела. Если бы вы, стадо баранов, по ошибке одетые в военную форму... «Это почему это мы бараны?» Недовольно бурчит кто-то в задних рядах. «Потому что, когда говорит командир, все остальные должны молчать так, чтобы было слышно, как мухи на лету детей делают. Понятно? Так вот, продолжу с вашего разрешения. Если бы вы дослушали меня до конца, не перебивая, то сразу поняли бы, что все в ваших руках. Завтра с утра сдаем нормативы. Марш, бросок, полоса препятствий, стрельба. По рукопашке бои устраивать не будем, еще покалечите друг друга до дела. В рейд уходит 16 пятерок, показавших лучшие результаты. Снайперы и подрывники не в счет, идут все. Я думаю, так будет справедливо. До самого отбоя казарма бурлила, кипела, шипела и пузырилась. Бойцы, собравшись в боевые группы, увлеченно обсуждали свои шансы попасть на предстоящий праздник жизни. Мы же со штабс-капитаном Волгиным уединились на свежем воздухе для разговора. «Иван Георгиевич, насколько я знаю, капитан Бойко уже имел с вами беседу по этому вопросу, но я хочу объяснить со своей колокольни. Простите, Денис Анатольевич, что перебиваю, но сам все прекрасно вижу. Я человек чужой в вашем подразделении и взят только для того, чтобы один из отрядов мог самостоятельно поработать. На что отнюдь не обижаюсь». «Нет, вы меня не так поняли. Не знаю, что вам говорил Валерий Антонович, но у Митяева будут его казаки, с которыми он еще до войны жил буквально плетень в плетень у себя в станице. У них особые отношения, что совсем не влияет на выполнение боевой задачи. Наоборот, вахмистр всегда найдет способ и германцам накостылять, и всех своих при этом сохранить. Вы же, впрочем, как и я, человек со стороны, и все ваши приказы казаками будут подвергаться сомнению, а в бою иногда дело решают доли секунды. Еще, кажется, Суворов говорил, что промедление смерти подобно. Ну, вас-то, положим, они послушаются без всяких сомнений. Скажите, как вы этого добились? Откройте секрет, Денис Анатольевич. Для этого нужно было всего лишь пройти вместе с ними через все трудности и в учебе, и на операциях, чтобы они видели, что командир требует от себя столько же, если не больше, чем с подчиненных, и никогда не пошлет их на бессмысленную гибель. А если надо, сам первый встанет. Да, господин подпоручик, интересные вещи рассказываете. Что ж, буду учиться у ваших казаков. Да и у вас заодно, если к себе возьмете. Видя мое недоумение, добавляет: мне кажется, за этим способом боевых действий большое будущее. Да и люди у вас на фоне всеобщего уныния в бой рвутся с радостью. А разница в чинах меня не смущает. На следующий день мы провели мини-олимпиаду по военно-прикладным видам спорта и различным видам умерщвления ближнего своего. Как и было обещано, отобрал пятерки с самыми лучшими результатами. Потом пришлось особо проследить, чтобы среди остающихся не возникли разборки с применением подручных средств по вопросу, кто виноват. Предупредил, что одной только мысли об этом будет достаточно для списания в элитные сортиростроительные подразделения. Затем отдал оружейку на поток разграбления, в смысле, бойцы готовили оружие, запасались патронами, подгоняли снаряжение, точили клинки, в общем, готовились к операции. Немного дополнительных хлопот добавил Валерий Антонович, приехавший проверить подготовку к рейду и попутно доставивший подарок с барского плеча. 2 ящика пироксилиновых шашек в дополнение к имеющимся и ящик очень новых гранат какого-то англичанина Милза. Вместе с командирами отрядов пошли посмотреть на это чудо, но граната как граната, по форме очень похожа на французскую F1, то бишь лимонку, но вот запал почти такой же, как на гранатах моего времени. Прижимная скоба с чекой в виде кольца. Единственное отличие от феньки, с другой стороны, нужно выкрутить перед броском пробку, вставить капсуль-детонатор и снова закрутить. Но это дело несложное. Гораздо важнее то, что эти гранаты существуют в качестве винтовочных. В будущем надо будет этим озаботиться, а сейчас нет времени. Надо все проверить и перепроверить. Выезжаем после обеда ближе к вечеру, машина уже готовая, 3 из автоотряда, присланные капитаном Бойко, и 1 наша. Отвезут нас на передок, потом вернутся, чтобы перевести все оставшееся имущество на новое место. Ну да, это уже проблема Дольского. А наша задача – очень тихонько пройти в тыл ганцам и там уже начать безобразие нарушать и дисциплину хулиганить. То бишь, посмотреть, насколько крепок знаменитый германский орнунг. Как там у классика? «Ди эрсте колонна марширт, ди цвайте колонна марширт». Вот и посмотрим, как они будут марширт если им нарушить снабжение разными плюшками. Из своего будущего помню, что взвод Янки в одном из мест установления свободы и демократии отказался воевать ввиду того, что на позицию не были доставлены свежие биотуалеты. Ганс, конечно, не такие привереды, но и им мало будет удовольствия считать каждый патрон из подсумка и каждую галету из железного пайка. Погрузка подходит к концу, иду в казарму за своими вещами и, проходя мимо кустов, слышу какую-то возню и шепот. Теперь понятно, куда наша сладкая парочка делась. Останавливаюсь и обращаюсь в пространство. «Федор, через 5 минут вижу тебя в кузове. Время пошло. Племяшка, до свидания». Или мне показалось, или даже кусты покраснели в смущении. Ладно, пусть прощаются.